Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад, были они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садиков было мало, большинство этих загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших полуулицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые, калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи-тротуары под куполом зеленых деревьев – красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве. Спускаемся на самотеку. После блеска новизны чувствуется старая Москва. На тротуарах и на площади толпится народ, идут сухаревки или стремятся туда. Несут разное старое хоботье – кто насильное тряпье, кто самовар, кто лампу, или когда-то дорогую вазу с отбитой ручкой. Вот мешок тащит оборванец, и сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо. Хлюпают по грязи в мокрой одежде, еще не просохшей от дождя. Обоняется прелый запах трущобы. Свернули направо, мчимся по Цветному бульвару. Перегнали два трамвая. Бульвар еще свеж, деревья зеленые, с золотыми бликами осени. Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам всякое бывало. А днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании мне чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змея с трещоткой. А надо мной выплывают один за другим три аэроплана и скрываются за домом крестьянина на Трубной площади. Асфальтовые петровские линии, такая же только что вымытая Петровка, еще против одного из домов дворник поливает из бронспойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца. Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади. Едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную, Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы. Где же Охотный ряд? Столешники, 1934 год.